отвечал колкостью на колкость хозяин пещерного урода, следя за неожиданным поворотом событий. Кирка Белвера настигла глаз пещерного урода, и чудовище взвыло от боли. Элититы запрыгали, заволновались, виляя своими пальцами и сжимая и разжимая кулаки. Оба хозяина понимали, сколь много им придется потерять. Смогут ли гладиаторы когда-либо вновь принять участие в бое, если позволить этой схватке продолжаться? «Может быть, нам следует согласиться на ничью?» — телепатически предложил хозяин Белвара. Другой с готовностью кивнул. Оба хозяина послали сообщение своим бойцам. Потребовалось несколько невероятно долгих мгновений, чтобы успокоить полыхавшую ярость и прекратить схватку. Но в конечном итоге приказы элититов одержали верх над свирепыми инстинктами гладиаторов, продиктованными желанием выжить. Внезапно как пещерный урод, так и глубинный гном почувствовали друг другу взаимную приязнь. И когда монстр поднялся, он подал свою когтистую лапу, помогая сверхнеблену встать на ноги. Немного погодя, Белвар уже сидел на единственной каменной скамье в голой камере туннеля, непосредственно примыкавшего к арене. Рука с кованым молотом совершенно онемела, и страшно багрово-синий кровоподтек покрывал все его плечо. Немало должно пройти дней, пока Белвар снова сможет выйти на арену, и это глубоко огорчало его. Не скоро он сможет порадовать своего хозяина. Элитит пришел к нему и обследовал повреждения. У него были с собой снадобья, которые могли бы помочь вылечить рану. Но даже при наличии магии Белвар явно нуждался в отдыхе. Однако у этого проницателя уже было готово другое занятие для сверхнеблена. Кладовая в его личных апартаментах требовала своего завершения. «Идем», — скомандовал Элитит Белвару, и хранитель туннелей вскочил на ноги и стремительно вышел из камеры, почтительно отставая на шаг от своего хозяина. Когда проницатель вел его через цокольный этаж центральной башни, Белвар заметил дроу, стоящего на коленях. Как должно быть, вероятно, счастлив этот темный эльф, имеющий возможность прикасаться к центральному мозгу общины и доставлять ему наслаждение. Однако вскоре Белвар забыл об этом, поднимаясь на третий этаж сооружения, туда, где располагались камеры, которые делили между собой трое его хозяев. Двое из них были неподвижны, безжизненно сидели они в своих креслах. Хозяин Белвара не обратил на них внимания, ему было известно, что его коллеги были далеко отсюда в астральном путешествии, а их телесные оболочки в полной безопасности. Проницатель какую-то секунду помедлил, задумавшись, каково там его приятелям в том далеком уровне. Подобно всем элитидам, хозяин Белвара получал удовольствие от астрального путешествия, но практичность, определенно характерное свойство элитидов, приковывала все мысли этого существа к коммерческим операциям вблизи дома. Покупка Белвара потребовала значительных трат, и он был намерен их возместить. Проницатель отвел Белвара в заднюю комнату и усадил его на ничем не примечательный каменный стул. Затем элитид внезапно подверг Белвара ментальной обработке, зондируя его сознание и в то же время грубо вправляя ему плечо и накладывая повязку. Элитид мог бы проникнуть в сознание раба при первом же контакте оглушительным ударом или телепатическим прощупыванием, но чтобы полностью подчинить его себе, элитиду требовались недели и даже месяцы. Каждый контакт еще больше подавлял естественную сопротивляемость раба ментальным внушениям, раскрывая еще большее количество его воспоминаний и эмоциональных переживаний. Хозяин Белвара был намерен вызнать все об этом возбуждающем любопытство сверхнеблене, о его странных искусных руках и о той необычной компании, которую он себе выбрал. На сей раз, во время телепатического обмена, Элитит сосредоточился на мифриловых руках, поскольку чувствовал, что способности Белвара отнюдь не эффектный трюк. Мысли Элитида зондировали и прощупывали слабые места, и какое-то время спустя попали в глубокий уголок сознания Белвара, натолкнувшись на монотонное песнопение. «Биврип?» — спросил Белвар. Чисто рефлекторно руки хранителя туннелей со стуком стукнулись, и он тут же поморщился от боли. Пальцы и щупальца Элитида извивались от нетерпения. Он понял, что коснулся чего-то важного, чего-то, что сделает его воина еще сильнее. Однако, если проницатель позволит Белвару вспомнить этот заговор, это может вернуть сверхнеблену часть его самого, осознанное воспоминание о тех днях, когда он еще был свободной личностью. Элитит вручил Белвару еще одну дозу заживляющего зелья, затем огляделся вокруг, произведя осмотр своим приобретением. Если Белвар будет и далее выступать гладиатором,

изгнаны из памяти нахлынувшим желанием угодить хозяину или Тиду. Эта кладовая должна стать верхом совершенства. Глыба плоти покрылась рябью под темнокожей рукой, и волна тревоги, переданная Дзирту центральным мозгом, окатила его. Единственной реакцией Дроу на это явление было огорчение. Ему был нестерпим вид страдающего мозга. Изящные пальцы массировали и поглаживали. Дзирт поднял кувшин с теплой водой и медленно полил ею эту плоть. Вслед за этим Дзирт почувствовал себя счастливым, поскольку плоть успокоилась под его искусными прикосновениями, и тревожные настроения мозга вскоре сменились подразнивающим намеком на благодарность. Позади коленопреклонного Дроу два элитида, наблюдавшие за всем этим через широкую эстакаду, одобрительно кивнули. «Этот темный эльф, похоже, большой мастер своего дела, так что недавний захват пленников оказался чрезвычайно удачным». Элитиды оживленно задвигали пальцами, обмениваясь этой мыслью. Центральный мозг обнаружил еще одного дроу-нарушителя, попавшего в элитидские сети, которыми были усыпаны туннели за пределами этой длинной и узкой долины. Еще одного раба, годного, чтобы массировать и успокаивать. Так считал центральный мозг. Четыре элитиды отправились из долины, направляемые образами, которые внушил им мозг. Дроу-одиночка вошел в их владение, и это была легкая добыча для четырех элитидов. Так считали проницатели. Глава 18. Элемент неожиданности. Дух-двойник избрал дорогу через безмолвные, ломаные и извилистые коридоры, двигаясь легким натренированным шагом темного эльфа, воина-ветерана. Но проницатели, направляемые центральным мозгом, предвидели маршрут Закнофейна в точности и уже поджидали его. Как только Закнофейн оказался рядом с тем самым каменным гребнем, где попались в западню Белвар и Щелкунчик, один из элитидов выпрыгнул из засады прямо на него и выпустил оглушающий поток энергии. Немногие существа смогли бы противостоять подобному мощному удару с такого близкого расстояния, но Закнофейн был одушевленной вещью, существом не из этого мира. На сознание Закнофейна, соединенное с другим уровнем существования, не влияла близость атакующего. Невосприимчивые к подобной ментальной атаке мечи духа двойника воткнулись прямо перед собой, каждая поразив по одному молочного цвета лишенного зрачка глазу изумленного элитида. Три других проницателя спикировали с потолка вниз, испуская свои глушающие стрелы по мере приближения. Мечи Закнофейна самоуверенно поджидали их, но проницатели продолжили снижение. Никогда прежде ментальная атака не подводила их. Они не могли поверить, что выводящие из строя все живое конусы энергии могли оказаться теперь бесполезными. Элитиды выстрелили дюжину раз, но дух-двойник, казалось, не заметил этого. Они начали беспокоиться, попытались проникнуть внутрь мысли Закнофейна, чтобы понять, как он мог избежать воздействия. Они обнаружили барьер, который был вне досягаемости их проницательных способностей. Барьер высшего уровня существования. Они стали свидетелями фехтовального выпада Закнофейна против их несчастного собрата и не имели ни малейшего намерения вовлекать искусного дроу в рукопашный бой. Переговорив телепатически, они мгновенно пришли к согласию дать задний ход. Но они спустились слишком низко. Закнофейну было наплевать на элитидов, и он упорно пошел бы дальше своей дорогой. Однако, к несчастью для них, инстинкты духа двойника и знакомство с проницателями в прошлой жизни привели его к простому заключению. Если Дзирт шел этим путем, а Закнофейн знал, что это так и было, он, вероятнее всего, столкнулся с проницателями сознания. Существо нематериальное могло бы нанести им поражение, но любой смертный дроу, даже Дзирт, оказался бы в печальном для себя положении. Закнофейн вложил один меч в ножны и одним прыжком оказался у каменной гряды. В доли секунды, взмыв вверх, дух-двойник поймал одного из поднимающихся элитидов за колено. Это создание снова обрушило сильный ментальный порыв, но уже было обречено против беспощадного меча Закнофейна. С невероятной мощью дух двойник вздымался вверх, прокладывая себе дорогу клинком. Летит тщетно отбивался от него, но его голые руки не могли остановить духа двойника. Меч Закнофейна врезался через живот проницателя в его сердце и легкие. Задыхаясь и пытаясь зажать огромные раны, Илитит мог лишь беспомощно наблюдать, как Закнофей нашел точку опоры и распорол ударом сверху вниз его грудь. Умирающий Илитит кувыркнулся и, шлепнувшись о стену, уже мертвый нелепо завис в воздухе, орошая кровью дно пещеры. Оттолкнувшись, Закнофейн перелетел на другого Илитида, парящего рядом, и вместе они врезались в поспешно удирающую группку остальных проницателей сознания. Руки с мечами размахивали, а щупальца раскачивались в попытках ухватить воина дроу. Однако смертоносным оказался клинок. И мгновение спустя дух-двойник освободился от последних двух жертв, активировал магический заговор для левитации и легко поплыл назад к каменной гряде. Закнофейн спокойно уходил прочь, оставив трех элитидов висеть мертвыми в воздухе на срок действия их левитационных заговоров, а четвертого — лежащим на полу. Дух-двойник стал стирать кровь со своих мечей. Он предвидел, что скоро им предстоит еще много убийств. Два проницателя продолжали следить за пантерой. Вернее, за той сущностью, какой она была на родном уровне. Они не догадывались, что Гвиневиар ощущает их присутствие. На астральном уровне теряет смысл привычные свойства материи, такие как запах или вкус. Им соответствовали иные, неуловимые ощущения. Когда Гвиневиар охотилась здесь, чутье позволяло ей воспринимать эманацию энергии и переводить ее в отчетливые ментальные образы. Не видя лося или кролика, она без труда различала их ауру, как и ауру любого существа, находившегося здесь. Илитиды не были такой уж редкостью на астральном уровне, и Гвиневиар уловила их эманации. Пантера еще не решила, было ли их присутствие случайным, или это было как-то связано с тем, что Дзирт в течение многих дней не вызывал ее. Явный интерес проницателей Гвиневиар предполагал последнее, и это вызывало у пантеры большую тревогу. И все же Гвиневиар не хотела делать первый шаг против столь опасного противника. Пантера продолжала заниматься своими делами, не прекращая настороженно следить за нежелательной публикой. Пантера заметила изменения эманации проницателей, когда эти твари неожиданно отправились обратно на материальный уровень. Она больше не могла ждать. Взвившись прыжком через звезды, Гвиневиар набросилась на проницателей. Слишком сосредоточившись на процессе перехода, Илитиды ничего не замечали, пока не стало слишком поздно. Пантера нырнула под одного из них, ухватив его серебряную нить клыками ослепительной белизны. Шея Гвиневиар изогнулась и дернулась, и серебряная нить лопнула. Беспомощный Илитид улетел прочь, превратившись в парию астрального уровня. Другой проницатель, более озабоченный собственным спасением, проигнорировал душераздирающие мольбы своего напарника и продолжил снижение в туннель прохода, которым должен был вернуться в свою телесную оболочку. Илитид почти ускользнул от Гвиневиар, но когти пантеры ухватили его как раз в тот момент, когда проницатель вошел в туннель перехода. Гвиневиар поплыла вслед за ним. Со своего каменного островка Щелкунчик наблюдал суматоху, нарастающую во всей долине Илитидов. Они носились взад-вперед, отдавая телепатические команды рабам занять оборонительные позиции. Надсмотрщики у каждого выхода исчезли, зато другие проницатели взмывали в воздух, чтобы вести общее наблюдение. Щелкунчик понял, что назревает критическая ситуация, и сознанием пещерного урода завладела простая мысль: если проницатели будут отвлечены новым неприятелем, это может стать его шансом на спасение. Благодаря этой мысли личность Пича начала доминировать в сознании Щелкунчика. «Главная проблема — это пропасть», — думал он, поскольку ему ее не перепрыгнуть. Он мог бы перебросить через пропасть Серого Дворфа или Рофа, но это вряд ли поможет его собственному побегу. Взгляд Щелкунчика упал на опору моста, затем на других узников острова. Мост был поднят, высоко расположенная рукоятка рычага была наклонена в сторону. Прицельное попадание могло бы оттолкнуть ее в обратную сторону.

взлетел высоко в воздух над головой пещерного урода. Щелкунчик, держа наготове снаряд, продолжал путь, позволяя Летиду подойти как можно ближе. Как только проницатель протянул четырехпалое щупальце к рычагу, снаряд врезался ему в грудь и опрокинул на камень. Щелкунчик перешел на бег, спасая свою жизнь. И Летит пришел в себя и толкнул рычаг вперед. Мост с грохотом пошел вверх, поднимаясь над зияющей пропастью. Последний прыжок как раз в тот момент, когда каменно-металлический мост вывернулся из-под его ног, швырнул щелкунчика на отвесный край противоположной стены пропасти. Он лапами и плечами навалился на край стены и догадался рывком перекатиться вперед и вбок. Летит тут же толкнул рукоятку в другую сторону, и мост снова вымахнул вперед, приминая под собой щелкунчика. Однако тот успел достаточно отклониться, а хватка щелкунчика позволяла выдержать напор стремительно надвигающегося моста, обдирающего его бронированную грудь. Летит выругался и потянул рычаг назад, затем бросился вперед, чтобы схватиться с пещерным уродом. Вымотанный и раненый щелкунчик еще не начал приходить в себя, когда подоспел и летит. Волны оглушающих ударов окатили его. Его голова поникла, и он соскользнул назад на несколько дюймов. Затем его когти нашли другую опору. Алчность проницателя дорого обошлась ему. Вместо того, чтобы попросту выстрелить еще раз и столкнуть щелкунчика с края в пропасть, он решил наскоро перекусить мозгами беспомощного пещерного урода. Он опустился перед щелкунчиком на колени, жадно шаря с четырьмя щупальцами в поисках отверстия в броне чудовища. Раздвоенное сознание щелкунчика уже противостояло ментальным снарядам элитидов в туннеле, и теперь оглушающий удар тоже оказал на него минимальное воздействие. Появление спрутоподобной головы элитида прямо перед его мордой привело щелкунчика в чувство. Щелчок клювом убрал два зондирующих щупальца, затем отчаянным рывком он ухватил когтями колено элитида. Мощная лапа раздавила кости, и Летит вскрикнул от адской боли и телепатически своим водянистым потусторонним голосом. Его крики становились все глуше, пока он падал в глубокую пропасть. Заговор, способствующий левитации, мог бы спасти падающего Летида, но для сотворения подобного заклинания требовалось сосредоточение, а боль в разорванном лице и раздробленном колене была слишком сильна. И Летит подумал о левитации в тот самый момент, когда острый конец сталагмита пронзил его позвоночник. Рука молот проломила еще одну дверцу каменного комода. «Проклятие!» — плюнулся Старк Белвар, не найдя в этом ящике ничего, кроме одежды и Летида. Смотритель туннелей был уверен, что его снаряжение где-то неподалеку. Жилье его бывших хозяев наполовину лежало в руинах, а толку пока не было. Белвар вернулся в главный покой, подошел к каменным сиденьям. Между двумя креслами он заметил статуэтку пантеры. Он сунул ее в сумку, почти бездумным движением своей руки кирки расплющил голову Элитида, застрявшего на астральном уровне. В суматохе сверхнеблен чуть не забыл о нем. Белвар отбросил тело, оно свалилось бесформенной кучей на пол. «Мага Камар!» — ахнул сверхнеблен. На том месте, где сидела эта тварь, видны были контуры люка. Ни в коей мере не ставя искусство в высшей эффективности, рука молот Белвара превратила крышку люка в груду каменных осколков, под которыми лежали знакомые ранцы. Белвар пожал плечами и, действуя последовательно, смел другого элитида, того, которого обезглавил Гринвар. Безголовое чудовище упало в сторону, открыв еще один люк. «Дроу, они могут понадобиться», — заметил Белвар, когда отбросил куски разбитого камня и извлек пояс с двумя саблями. Он метнулся к выходу и прямо на пороге столкнулся с каким-то элитидом. Звенящая от нетерпения рука молот ретиво рванулась к груди элитида. Тварь отлетела назад и перевалилась через металлическое ограждение балкона. Белвар бросился вон, не тратя время, чтобы проверить, не зацепился ли этот элитид за что-нибудь рукою, обретя опору. Ему не досуг было забавляться этим зрелищем. Он слышал шум битвы внизу, натиск ментальных атак и пронзительные крики под аккомпанемент непрекращающегося рычания пантеры, которая музыкой отдавалась в ушах хранителя туннелей. Его руки были прижаты к бокам неожиданно мощным объятием элитида. Зирт мог лишь извиваться и дергать головой, чтобы замедлить продвижение вперед щупальцем. Сначала одно, а затем и второе нашли для себя опору и начали проделывать ход под кожу дроу у локтя.